Глава 2.2. «Ну за что мне это?» В это время рядом со мной останавливается Ухтомский и сукаризный бросает взгляд в мою сторону. Я читаю в глазах хирурга упрек, как будто бы я плохая мать, что не бегу прямо сейчас решать проблемы ребенка. Если бы он знал, в чем дело, то не стал бы, наверное, делать такие умозаключения, но я не могу прямо сейчас взять и все объяснить. Ситуация кажется мне максимально неподходящей. Весь этот раздрайв в моем доме, Никита со сломанной ногой, сосед, который оказался другом моего бывшего, и выключившийся свет. Поэтому я встаю молча. Ведь не могу же я прямо сейчас объяснить сыну, что мужчина, которого он считал папой, на самом деле вообще ему никто. «Несите!» Похоронным голосом сообщаю я Ухтомскому и киваю на сына. Сейчас я, наверное, выгляжу не самой хорошей матерью, но я просто не знаю, откуда мне взять самообладание и симпатию к нашим вроде как помощникам. Когда сосед подхватывает моего сына на руки, я немного прихожу в себя, бросаюсь к Никите, порывистым жестом сдвигаю с его лба шапку и целую парнишку в лоб. «Все будет хорошо, сына!» — сообщаю ребенку. Потом бросаюсь в свою комнату и отыскиваю там чемодан. Внутрь летит все, что кажется мне маломальски подходящим. Времени и сил на то, чтобы подумать о предстоящем путешествии, у меня попросту нет. После этого я вдруг задумываюсь о том, как выгляжу. Старые растянутые на коленях брюки, свитер, заляпанный мукой, волосы собраны в тугую гульку. Остановившись перед зеркалом, я зачем-то распускаю их и смотрю на то, как рыжие локоны рассыпаются по плечам. Следом на меня накатывает разочарование. Оно словно волна, накрывает и хоронит под собой. Ведь когда мы встретились со Стасом, у меня и талия была уже, и ноги без варикоза, и глаза блестели как... Ну как они блестят у молодых девчонок в 19 лет? Теперь я, что называется, уже отработанный материал. Побитая жизнью и получившая опыт. Не факт, что бесценный, но очень отрезвляющий. И ведь я же думала, что начинаю жизнь заново, что у меня будет ферма. Больше никаких беспардонных мужчин и разочарований. Вспомнив об этом, я кидаю еще несколько вещей в чемодан, нарочно выбирая самые удобные. Можно подумать, что Стас останется со мной ночевать в больнице. Передергиваю плечами, едва задумавшись о таком. Хватит уже того, что неожиданная беременность однажды перевернула мою жизнь и представление об идеальном мужчине. Вскоре поклажа собрана, и я вываливаюсь в снег, волоча чемодан за собой. Естественно, эта махина не собирается никуда ехать и тонет в ближайшем сугробе. Я крепче сжимаю зубы. За несколько лет привыкла управляться совсем сама, без помощи мужчины. Я даже подозреваю, зачем бывший на мне женился. Его так устраивало то, что я все готова была делать сама, так что вскоре скинул на меня львиную долю забот о его бизнесе. И я вроде бы справлялась, потому что хотела доказать, что я благодарная жена. Благодарная не значит любимая, как вскоре выяснилось. Любимыми он сделал других. «Давай помогу!» Звучит над ухом, и чемодан взмывает в воздух. Не успеваю я ничего сказать. Обернувшись, я отмечаю, что рядом стоит Стас, все такой же большой и притягательный, каким я его помню. Мы вроде бы не переходили на «ты». Получается чуть тише, чем я хотела бы. Друг соседа отвечает мне улыбкой. Все такой же симпатичный, как та из моей памяти. «Будет глупо, если я стану тебя выкать», — говорит он, без труда подняв чемодан и уже повернувшись ко мне спиной. «Ты сама-то как думаешь, Ален?» Я смотрю на силуэт мужчины, в которого когда-то была без памяти влюблена, и мне кажется, что его образ расплывается у меня в глазах. Чуть позже я понимаю, что дело в слезах. Нет, это не слезы обиды, это слезы ярости. Я уехала в эту глушь, чтобы доказать самой себе, что все могу одна, что способна забыть свой неудачный брак и стать настоящей, сильной женщиной, ведь я, кажется, умею вести счета любой фирмы. Бросив мед, я выучилась на бухгалтера. И вообще я, как говорил мой почти уже бывший муж, голова, Но вот в моем поселке отключают свет, и все катится к чертям с прибытием Стаса. Я не услышал ни да, ни нет. Он ставит чемодан на едва протоптанную между сугробов тропинку и оборачивается ко мне. Нервно передергиваю плечами. Там в машине мой сын. Я произношу это так, словно кто-то нас может услышать. И? Приподнимает бровь Стас. Как я объясню ему то, что тебя знаю? Теперь я уже не стараюсь отрицать очевидное. У тебя нет знакомых из прошлого? Звучит так, словно ты примчался на машине времени. Приближаюсь к бывшему и встаю почти вплотную. Понятия не имею, зачем веду себя так, словно хочу обратить все в шутку. На самом деле мне очень плохо и больно. Да ладно тебе, ты не так стара. Я задерживаю дыхание, потому что именно в этот момент Стас ставит мой чемодан на землю. Аккуратно берется за полы куртки, сводит их вместе и застегивает молнию. Этот жест такой простой и в то же время интимный, полный заботы. Он будет что-то забытое во мне. Когда-то Стас вел себя так же. Именно поэтому я подумала, что между нами что-то есть. Невольно делаю шаг назад, ведь я уже не девочка и не студентка младших курсов, влюбленная в почти что выпускника. Я взрослая и разумная женщина. «Зачем ты это сделал?» Смотрю Стасу в глаза. «Простудишься», — хмыкает он. «Мороз -10». «Нет», — продолжаю стоять на своем. «Я не разрешала себя трогать. Я замужняя женщина». Через секунду я начинаю жалеть о том, что так разошлась, потому что Стас кивает и отступает на шаг, как будто признав мою правоту. «Тогда почему не носишь кольцо?» Эта фраза, кажется, выбивает почву у меня из-под ног. «В самом деле, зачем я вру? Все это выглядит жалко». Мое замешательство, к счастью, разрешает Стас. «То есть я хотел сказать извини?» С этими словами он снова подхватывает чемодан и направляется к выходу с моего участка. Калитка распахивается легко от одного богатырского пинка ноги Стаса. А вот закрыть ее удается с превеликим трудом. Все дело в том, что петли давно никто не смазывал, и я каждый раз борюсь со старым забором, лишь бы ход на участок оставался закрыт. В последний момент на дверь ложится большая и сильная ладонь Стаса. Одно его усилие, и мне удается накинуть железную дужку замка на петли. На мгновение мы встречаемся взглядами, но Стас не произносит ничего. «Правильно». Ведь я замужняя женщина, и двери в моем доме, что логично, должен был бы чинить мой мужчина, которого нет. Вот так из-за этой лжи создается впечатление, что я замужем за дураком. Идем по расчищенной улице поселка молча. Стас тащит мой чемодан, к счастью, не задавая ни один из каверзных вопросов, которые, должно быть, приходят нам обоим в голову. Около гигантского соседского особняка чадит огромный черный внедорожник. Стас распахивает багажник, и мой чемодан тонет в недрах автомобиля. «Садись!» Он открывает заднюю дверь. «А Никита?» «Уже там!» Я проскальзываю в салон, и первое, что ждет меня внутри, это вопрос от моего ребенка. «Мам, а почему ты не сказала, что знаешь дядю Стаса?»